и она удивительно легко забывала, что он угрожал ей казнью. «Если придумаете что-нибудь, что может ускорить вашу работу, вам нужно лишь сказать слово», — наставлял Цай Цзин, проводя унизанными перстнями пальцами по столешнице, пока они медленно прогуливались по новому исследовательскому пространству. Он напоминал Лу Цзюнье добродушного дядюшку. «Во внутренних дворах в задней части здания установили горны, в вашем распоряжении будут работники, которые умеют с ними обращаться, для проведения любых этапов отжига, которые вы пожелаете выполнить. Там же достаточно места для создания и испытания зажигательных смесей. Постарайтесь не изувечить никого важного». Ей не давало покоя, что советник обращался к ней так, словно она обладала здесь безмерной властью. Она уже дважды встречалась с Шенько, ученым, который должен был наблюдать за ними всеми. Тот был немного отстраненным, но стал больше прислушиваться к ней, стоило ей заговорить цифрами, а не словами. Она тщательно взвешивала свои ответы, стараясь выбирать наиболее благоразумные. «Помещение более чем подходит», — искренне ответила она. «Не думаю, что у нас возникнет недостаток в каких-либо материалах, но, если так случится, я непременно сообщу вам. Разумеется, когда речь касается чего-то серьезного, я обычно полагаюсь на ученого Шеня, уверена, он будет доволен и благодарен». «Ах, я казнил его нынче утром», — буднично заметил Цай Цзин, потянувшись через плечо слуги, чтобы прочесть этикетки на травах и минералах. Лу Цзюнье запнулась на полушаге. Кожу по всему телу стянуло, словно из нее резко откачали всю жидкость. «Я не знала, господин советник». «Да, оказалось, он грешил тем, что подделывал цифры в докладах для меня. Осмелился полагать, что никому не должно вмешиваться в эту область, даже империи, да процветает она вечно. Чистая измена». Лу Цзюнье и саму подобные мысли посещали разок-другой. Она постаралась, чтобы смятение не отразилось на ее лице. Цай Цзин вперил в нее свои черные, точно жучки, глаза. «Вам ведь не было известно о его вероломстве?» «Нет, господин советник. До сих пор он лишь запрашивал у меня сводки, чтобы оценить мою подкованность в вопросе. Она-то думала, что тот предвзято к ней относится из-за того, что она женщина. Теперь же такое обвинение выглядело безжалостным. Он редко разговаривал со мной». «Прекрасно. Осмелюсь спросить», — запнулась Лу Цзюнье, не в силах продолжить. У нее перехватило дыхание. «Осмелюсь спросить, а кто будет руководить исследованиями в дальнейшем?» «Верно. В том и проблема». Цай Цзин внимательно изучал ее взглядом. «Для того, кто твердит, что он лишь любознательный литератор, вы обладаете гораздо более обширными знаниями в этом вопросе, чем большинство ваших предшественников, которых я нанимал, в значительной степени». У Лу Цзюнье внезапно закружилась голова, словно она перебрала с ароматным вином. «Ваша роль в деле служения империи только что возросла», — сказал Цай Цзин. «Будьте осторожны. Впредь успех или провал исследования — это целиком и полностью ваша ответственность. Господин советник, это честь для меня, но я не...» Слова давались ей с трудом. «У меня нет. Это решено», — отрезал Цай Цзин. «А теперь, что вы думаете о новом исследовательском пространстве? Нужно ли что-то поменять? Это сон», — с изумлением подумала Лу Цзюнье. Вот только она переживала, не обернется ли тот кошмаром. «Все-все прекрасно», — выдавила она. «Ничего менять не нужно. Я жду от вас подробной оценки остальных членов команды», — продолжал Цай Цзин. «Если ученый Шэнь действовал не один, вы же сумеете по расчетам это вычислить, верно? Также я ожидаю, что вы сообщите мне, если кто-то из них не будет соответствовать стандартам, которые требуются в нашем деле. Не стесняйтесь открыто извещать меня о таких случаях». «И что же случится с теми, кто не будет соответствовать стандартам?» — тихо спросила Лу Цзюнье. «Что с ними будет? Отправиться домой с благодарностью империи и предупреждением не разглашать того, чем они занимались в этих стенах? Госпожа Лу, казни подлежат лишь предатели». Она не была уверена, что почувствовала от этого облегчение. Определенно не почувствовала. «Немедленная казнь вашей команды, их семей и домочадцев последует, только если всплывет хоть малейший намек на истинную цель наших исследований», — произнес Цай Цзин таким тоном, каким мог бы обсуждать цветы в саду. «Я читал ваши научные умозаключения, госпожа Лу. За вами водится дурная привычка бросать вызов тем, кто выше вас». Перед глазами Лу Цзюнье мелькнуло лицо ее дорогой Цзя, которую только что столь буднично угрожали убить. «Клянусь вам, господин советник, что все буду держать в строжайшей тайне. Не перебивайте меня. Лу Цзюнь смолкла, даже дышать перестала, лишь почувствовала, как ее покачивает. «Надеюсь, что вы сохраните эту свою привычку, но только в отношении меня. Если вам понадобится информация или материалы, то я жду, что вы попросите меня. Если будет не хватать работников, то я жду, что вы уведомите меня. Если вы сочтете, что необходимо выбрать новый курс для исследования, то я жду, что вы поставите меня в известность. Меня, и лишь меня, безусловно, с должным почтением. Терпеть не могу, когда почтение превалирует над истиной. Однако если вы решите обсудить эти темы где-то еще и я узнаю об этом, вы будете уничтожены. Я ясно выражаюсь?» Лу Цзюнь облизнула губы. Голос ее был слабым, словно дуновение ветра, с трудом шевелящий тростник. «Да, господин советник, предельно, замечательно. В таком случае, настала пора поведать вам об истинной причине вашего пребывания здесь». Лу Цзюнь сглотнула. Головокружение усилилось. Цай Цзин повел ее из комнаты во внутренний рабочий кабинет, где у дверей дежурили стражники, стоявшие в три ряда, несмотря на то, что снаружи и так было много военных. Они даже не шелохнулись, когда Цай Цзин и Лу Цзюнь вошли внутрь. «Я лично отобрал стражников», — поделился с ней Цай Цзин, стоило им оказаться в комнате. «Им невдомек, чьи-то имена они охраняют, знают только, что это чрезвычайно важно. Доступ к этой комнате будет только у вас. Я распорядился, чтобы сегодня это доставили сюда». Его рука опустилась на сундук, богато украшенный золотом и резьбой, с увесистым замком. Бронзовый ключ болтался у него на рукаве. В этом году монахи Аньфэньского монастыря экспериментировали с зажигательными порошками для создания взрывчатки. Но случилось несчастье, которое сравняло монастырь с землей и убило 47 монахов. Лу Цзюнь подавила вздох. «О, небеса!» Но они не обратили внимания, что их взрыв зацепил какой-то неизвестный камень Гунши. Лу Цзюнь попыталась собраться, чтобы переварить эту информацию. Последствия, наверное, были уму непостижимы. Зажигательные порошки уже давно вышли за пределы разумного понимания. Некоторые считали, что они прорывают трещины в реальности так же, как это удавалось божьим зубам, чтобы высвободить такое же количество энергии. Мнения относительно них отличались. Одни считали, что их стоит и дальше изучать, другие утверждали, что те являются дьявольским искусством, за которое никому не стоит браться, дабы не навлечь на себя гибель. Такой выброс энергии в непосредственной близости от камня Гунши. Какая-то часть Лу Цзюнь искренне удивилась, что погибло лишь 47 человек. Судя по всему, большая часть камней Гунши была уничтожена взрывом, спокойно продолжил Цай Цзин. Но среди обломков нашли 13 небольших фрагментов, которые остались невредимыми. Поразительно, но они, кажется, были изменены. Ключ, висевший на рукаве, опустился в его ладонь, и он вставил его в замок резного ларца. 9 из них существуют и поныне, и 3 были перенесены сюда. Он поднял крышку. Внутри на подстилке из роскошной ткани лежали 3 осколка полированного камня. Лу Цзюнь потянулась было в их сторону, но замерла на полпути. Ей показалось, или воздух над ними и вправду дрожал. Они натолкнули меня на мысль о... Предположение казалось слишком глупым, чтобы его высказывать. «Божьем зубе», — согласился Цай Цзин. «Да, даже больше, чем вам кажется». Вскоре было обнаружено, что, несмотря на произошедшую трансмутацию, они ведут себя как божьи зубы. На этот раз Лу Цзюнь не смогла удержаться от резкого вздоха. «Это значит, что... что можно создать новые божьи зубы». «Все верно», — подтвердил Цай Цзин. «Суть вы поняли. К сожалению, чтобы приобрести эти знания, мы потеряли 4 из этих фрагментов, а вместе с ними рассудки и души 4 человек. Связь между божьим зубом и человеком сработала не так, как должна была», — предположила Лу Цзюнь. Последствия такой неудачи невозможно было представить. «Ох, бедные люди, все работало именно так, как и должно было работать», — вкратчиво ответил Цай Цзин, пока осколки не пожрали их изнутри. «Судя по всему, остается проблема с их стабильностью. Вот чего вы от нас хотите?» Вывод был только один – изыскать способ, как обуздать их и исправить их нестабильность. Задача возникла у нее в голове. Возможно ли это вообще осуществить? Именно, а также повторить подвиг, советник опустил крышку сундука, скрывая его ошеломляющий секрет. Но осторожно! Цай Цзин хотел получить возможность изготавливать божьи зубы из камней Гунши по своему желанию. Как это изменило бы империю? Как это изменило бы все? У Лу Цзюнь в голове не укладывалось, каким бы это стало открытием на долгие века. За исключением самого государя, никто за пределами этой комнаты не знает подробностей, которые я вам только что поведал, тихо предупредил Цай Цзин. Никто из ныне живущих, я хотел сказать, я распорядился уничтожить все записи об Аньфэньском инциденте. Можете себе представить, что может случиться, если эти знания попадут не в те руки? Она вполне могла. В глубине души Лу Цзюньи понимала, что советник, вероятнее всего, не станет разделять ее собственное мнение о том, как надо обращаться с подобным изобретением. Но это не могло помешать технологическому прогрессу, который значительно изменил бы мир. Даже сам Цай Цзин не мог предсказать, воплотятся ли в жизнь его тщательно разработанные планы, и Лу Цзюньи этого знать не дано. Это было бы слишком масштабным, слишком неконтролируемым изменением. Если бы оно сработало, Лу Цзюньи сохранила бы секреты того, как это делается. Очень опасное знание. Цай Цзин повернулся и направился прочь из комнаты, а Лу Цзюньи поспешила следом. Ее разум был в смятении, кожа онемела. «Коль скоро вы обо всем узнали, то понимаете, что я требовал от вас изучить», — сказал Цай Цзин. «К сожалению, до сих пор мои надежды в отношении выбранных мною ученых не оправдались. Над империей нависла серьезная угроза, исходящая из-за ее границ. Чтобы избавиться от нее, нам необходимы самые светлые умы в империи, и если у вас на примете есть кто-то вроде вас, кого, возможно, обошли стороной, назовите мне их имена, и они будут в вашем распоряжении». Лу Цзюньи заколебалась. «У вас есть кто-то на примете?» Цай Цзин поторопил. «Говорите, будь проклят этот человек и его сверхъестественное чутье». Лу Цзюньи не считала, что у нее на лице все написано, знала, что это не так, отчего-то казалось, что он всегда знал слишком много. По правде сказать, Лу Цзюньи заметила, что многие предоставленные Цай Цзином трактаты были за авторством Лин Чжэня. Лин Чжэня, забавного старика-ученого, который несколько раз посещал ее светские кружки, порой в компании своей супруги Фань Жуй. Лин Чжэня, который приходил в восторг от всего, что было способно гореть и создавать шум, каким бы опасным то ни было, и который заражал всех своим весельем. Лин Чжэня, который несколько месяцев тому назад был арестован, по подозрению в подстрекательстве к мятежу, как слышала Лу Цзюньи, что совсем не вязалось с озорной улыбкой этого старика. Она и раньше находила некоторые из его работ увлекательными, но до сих пор понятия не имела о глубине его открытий. Она также начала замечать, что частенько в его заметках упоминается его жена. Фань Жуй сама по себе была личностью необычной, заклинательницей Жинься с определенными достижениями. Правда, в присутствии Лу Цзюньи она никогда не выказывала грубости, с которой обычно связывали приверженцев Жинься, если не считать ее редких, но хлестких проявлений остроумия. Читая между строк заметки Лин Чжэня, Лу Цзюньи поразилась, как высоко он отзывался о своей супруге, как о равном по интеллекту человеке, партнере по исследованиям. Много места отводилось ее особым способностям в алхимии, благодаря которым она, судя по всему, и снискала некоторую славу, и что он регулярно советовался с ней по вопросам своих исследований. Поговаривали, что Фань Жуй заключили в тюрьму вместе с супругом. Лу Цзюньи тщательно подбирала слова. «Господин советник, во время изучения материалов по вашему указанию у меня возникла идея. Некоторые из них были написаны одним мужчиной и, как я полагаю, его женой. Я встречалась с ними раньше пару раз, и их ученость впечатлила меня. Однако Цай Цзин подождал, пока ее слова повиснут в воздухе, его седые брови сурово сдвинулись. «Вы говорите об ученом Лин Чжэне и его супруге, надо полагать». Лу Цзюньи замешкалась с ответом. «Да, советник, понимаю, они в немилости у империи. Прошу прощения, что вообще упомянула их, но думаю, они смогли бы помочь с исследованием, их поразительные знания». Она запнулась и замолчала под яростным взглядом советника. Но он же сам просил говорить ему трижды спрашивал. «Идиотка, это же не значит, что нужно предателей империи предлагать». Она думала, по-прежнему считала, что арест Лин Чжэня был несправедливым, а обвинения в подстрекательстве к мятежу были надуманными, поскольку он имел дерзость экспериментировать с зажигательными порошками без разрешения империи. Быть может, и Фань Жуй просто схватили заодно, как это часто бывало. Лу Цзюньи и подумать не могла, что они и вправду были виновны. В глубине души она искренне надеялась, что, замолвив за них словечко здесь, сумеет спасти их от плахи, но Цай Цзин, в его глазах, разумеется, они были виновны. Он по-прежнему не произнес ни слова. Лу Цзюнь ощутила холодок страха. Она рухнула на колени, прижавшись лбом к полу. Она просчиталась по всем фронтам. «Приношу свои извинения, господин советник, это было глупейшее решение. Я весьма сведущ в этих областях исследований», — изрек Цай Цзин. «И мне знакомы имена всех известных ученых, мятежники они или нет. С вашей стороны было ошибкой полагать, что я этого не знаю». И как ей только в голову это взбрело, он ведь не желал, чтобы она бросала ему вызов, разумеется, нет. Она всегда была лишь мышкой в разинутой пасти тигра. «Однако», — продолжил Цай Цзин, — «вы ответили мне честно и выразили искреннее сожаление о своей ошибке. Как, по-вашему, им удалось бы существенно продвинуть процесс?» Пол под руками Лу Цзюньи был каменным, прохладным и ровным, его холод пробирал до самых костей. «Да, господин советник», — тихо откликнулась она, — «встаньте и следуйте за мной». Цай Цзин явно привык быстро ходить. Лу Цзюньи поспешила за ним, соблюдая почтительную дистанцию. Его личная охрана трусцой последовала за ними, и они покинули здание. Они миновали ряды стражи, прошли через широкий обнесенный стеной двор и вышли в центральный район. Цай Цзин не позвал паланкин, но это было для него обычным делом. Он предпочитал проходить пешком гораздо большие расстояния, чем большинство людей его положения. Физические упражнения, как он говорил, способствуют ясности ума. Лу Цзюньи пришлось подобрать юбки, чтобы не отставать от него. Цай Цзин повел их вдоль передней стены дворца по левую сторону от него. Его зубцы и силуэты стражников на возвышении наблюдали за ними. Миновав дворец, они свернули через несколько извилистых улиц, которые раньше Лу Цзюньи в глаза не видела. Не то чтобы она была постоянной гостьей на этих улицах или же в любом другом месте внутреннего города. Лаковые резные крыши возвышались над ними с одной стороны, а с другой им все чаще встречались сады и дикие участки, которые подбирались к склонам гор, тех самых, которые окружали дворец, точно северная стена Бинлиня. Лу Цзюньи знала, что лучше не спрашивать, куда они держат путь. Наконец исчезли и здания по правую сторону от них. Быть может, они все еще находились в пределах городских стен. Но, пусть во внешнем городе и кипела жизнь, это место больше походило на сельскую глубинку из-за редкой растительности. Цай Цзин развернулся на пятках и устремился по тропинке между деревьями, ведущей к горам. Потирая колющий бок, Лу Цзюньи последовала за ним. Они наверняка прошли по меньшей мере трили. Ее обувь явно не предназначалась для таких прогулок. Деревья приглушали дневной свет, отчего казалось, что они шли по сумеречному лесу. Наконец тропинка закончилась у тяжелых наглухо закрытых ворот, встроенных в покосившуюся стену, заросшую кустами. Но сколь тихими и таинственными ни казались эти леса, стена была внушительная, в два раза превышавшая рост Лу Цзюньи. Вокруг нее расположились крепкие сторожевые башни. Лу Цзюньи со своего места трудно было как следует их разглядеть, но мурашки на затылке шептали о том, что там находились хорошо обученные часовые в начищенных доспехах, с заряженными арбалетами наготове. «Что это за место такое? Откройте», — приказал Цай Цзин. Говорил он негромко, и Лу Цзюньи гадала, как же часовые на башнях услышат его, но тут стражники, следовавшие за ними тенью, забежали вперед и объявили о прибытии советника. Послышался тяжелый ляск, после чего массивные ворота, скрипя, начали открываться. Но они не были деревянными, а, казалось, выкованы из железа, правда, бугристой формы и с извивающимися серебристо-серыми прожилками. «Милости прошу в яму, госпожа Лу», — елейным тоном пригласил Цай Цзин. У Лу Цзюньи пересохло во рту, а пальцы похолодели. Яма — глубочайшая темница империи, из которой никто и никогда не возвращался. Окутанная мистикой и слухами место, половина подданных империи даже сомневалась в ее существовании. Это была необычная имперская тюрьма, в которой она навещала Линчун, не блок камер в здании, где обвиняемых помещали в забитые грязной соломой клетки и выводили из них, чтобы те предстали перед судом, который выносил им приговор. Яма была местом постоянного содержания опасных преступников, тех, за чьей судьбой следил лично император. Лу Цзюньи сомневалась, что кому-нибудь из них удалось покинуть это место живым. За этими воротами и завершался их тяжелый путь. Хоть снаружи ворота и окружала аура таинственности, скрывался за ними лишь военный полигон. За бугристыми, бесформенными стенами был широкий круг, вырытый прямо в земле. Он казался огромной, обращенной к небу ареной. Концентрические каменные ярусы расстилались по земле и вели вниз, к центральному углублению, где вздымался уродливой формы холм, здание, которое наверняка и являлось той самой темницей. Вместо обычных гражданских тюремщиков по каждому уровню этой огромной конструкции сновали имперские стражники, держа руки на сверкающих ножнах. Еще ни одно сооружение не было так тщательно спроектировано для содержания людей под стражей. Лу Цзюньи поглядела на стены, мимо которых они прошли. С этой стороны, без лесных теней и налета плюща и мха, они, казалось, были сложены не из каменных блоков, а будто слеплены из материала матово-черного цвета, который будто впитывал весь дневной свет. Исключением были те места, где проступали серебристо-серые тона, те же, что и на уродливых воротах. Лу Цзюньи отвернулась и поспешила вслед за советником. Их путь вниз по ступенькам тянулся, словно сырая лапша в руках повара. Пусть она и была здесь гостьей, но Лу Цзюньи чувствовала, как арбалетчики рисуют на ее спине мишени, словно один ее неверный шаг мог стоить ей жизни. Солдаты, которые бесстрастно маршировали мимо них, казались до жути проницательными и бдительными, на их лицах читалось, как мало им надо, чтобы взяться за меч и махом рассечь человеку горло. Это были не шумные конвоиры, а одни из самых закаленных стражников империи. Пот покатился по спине Лу Цзюньи под ее легким халатом и накидкой. Они проходили уровень за уровнем, спускались все ниже и ниже, пока не достигли плоской круглой площадки внизу. Та была куда шире, чем казалось сверху. Здесь стояло еще несколько стражников, все, как один, обращены были к монолитному зданию в самом центре. Лишь один мужчина стоял к ним лицом, на форме его виднелась кисточка, выдававшая командира подразделения. Стоило им приблизиться, как он тотчас же выпрямился и сложил руки в приветственном жесте. «Приветствуем! Добро пожаловать, господин советник!» Поразительно, что остальные солдаты не сделали ни шагу со своих мест. Лу Цзюньи в голову не приходило, сколь привычным ей всегда казалось проявление внимания и почтительности в присутствии советника, пока ей не встретились те, кому было приказано этого не делать. Здешние солдаты подчинялись более высокой цели. Цай Цзин подошел к командиру. «Привести заключенных Лин Чжиня и Фань Жуй будет исполнено, господин советник», ответил мужчина и отдал несколько приказов подчиненным. Небольшая группа спешно выступила вперед, остальные же рассредоточились по периметру, держась на стороже, но оставляя перед собой свободное пространство. Лу Цзюньи припомнила эту супружескую чету, несколько раз им уже доводилось встречаться. Несмотря на свою страсть к взрывоопасным веществам, Лин Чжэнь выглядел не опаснее детской набивной игрушки. Он обладал раскатистым смехом, длинными волосами и бородой, поредевшими с возрастом. Рядом с ним была Фань Жуй, тихая женщина, у которой порой внезапно прорезывалось чувство юмора. Черты ее лица выдавали, что жизнь ее была полна как радости, так и печали. Ее мужу, однако, как-то удавалось заставить ее улыбаться. Они оба выглядели кроткими и седыми на склоне своих лет, и все же Лу Цзюньи отмечала их детскую любознательность. Однажды Лин Чжэнь перестал посещать ее кружки, не то чтобы он был их завсегдатаем, но тогда ей стоило разобраться в этом, выведать больше информации. Их нельзя было назвать хорошими знакомцами, да и у самой Лу Цзюньи тогда нашлись другие дела, требующие ее вмешательства, инцидент с Лин Чун, например. «А что бы ты могла сделать, раз они с женой и вправду оказались здесь?» Солдаты, которых вызвал командир, вошли в темный туннель. Он наверняка был входом в это ужасное здание, темницу с такими толстыми стенами, что едва ли для них нашлась бы дверь. Цай Цзин и Лу Цзюньи стояли у входа в ожидании. Советник был безмятежен, Лу Цзюньи же старательно пыталась дышать, чтобы успокоиться. Только этим утром Цай Цзин казнил ее начальника. Что же она наделала, спросив о таком? Она решила помочь Лин Чжэню и Фань Жуй, даже не подумав о своей собственной безопасности и жизни. А что, если они откажутся? Что, если они виновны? Она попыталась выкинуть эти мысли из головы и повернулась, чтобы рассмотреть это грозное сооружение, темницу, которая становилась могилой для своих пленников. Часть ее желала никогда не видеть воочию это. У стен здания, если его можно было так назвать, были те же бугристые, бесформенные очертания, что и у стены над ними. Оно казалось скорее слепленным, нежели построенным, и смутно напоминало курган. Подойдя поближе, она заметила, что черный камень камнем-то вовсе и не являлся, то был известковый раствор, шероховатый черный раствор с россыпью блестящих обломков, выглядывающих из его глубин. Лу Цзюньи читал о подобном. Раствор из черного риса. Такой готовили из смеси извести, клейкого черного риса и измельченного камня или керамики. Он способен вынести землетрясения, пожары, войны, ему не страшны были ветра и время. В Великой Сун такой материал использовали для самых важных укреплений, массивных городских стен, сторожевых башен и больших неприступных гарнизонов. И здесь, для темницы, расположенной в самом сердце внутреннего города Бинлиня, неподалеку от императорского дворца, Лу Цзюньи незаметно коснулась неровной поверхности стены. Вблизи серебряные прожилки, торчащие волнистыми узорами, казались куда чуднее. Они были гладкими и серебристыми, с собственной текстурой и причудливыми узорами на фоне шероховатого черного раствора. Казалось, что раствор просто насыпали вокруг них. Лу Цзюньи отпрянула от стены, словно обжегшись. Верно, стены здесь отделаны камнями гунши, их оставили в естественном виде перед тем, как залить раствором, заговорил Цай Цзин прямо у нее за плечом, так близко, что она могла ощутить его дыхание на своей шее. Вполне объяснимая предосторожность для подобной темницы, не думайте, для подобной темницы. Она использовалась, чтобы запереть в ней людей вроде Фаньжуй. Фаньжуй – заклинательница Жинься, обладающий навыками совершенствующегося, разумеется. А где же еще, как не в такой яме, держать до, несомненно, неизбежной казни тех, кто обладает развитыми навыками совершенствующихся, если их сочли угрозой империи? Она никогда раньше не задавалась этим вопросом. И как же она только не додумалась. Разве обычная тюрьма сумела бы удержать монаха с невероятными навыками? Она подумала, что даже представить не могла подобного человека в роли негодяя. Те, кому рукой подать было до просветления, как правило, жили отшельниками на скрытых облаками горных вершинах, далекие от всего мирского. И все же ей попадались монахи вроде Луда. Фаньжуй, несомненно, была куда способнее и обладала поистине развитыми навыками совершенствующегося. Но империя, как и в случае с Луда, сочла ее угрозой, несмотря на ее дисциплину и ее опыт. Реальность не соответствовала ее стереотипам. Что произойдет, если... Лу Цзюньи собирала воедино разрозненные мысли. Она неделями корпела над этими таинственными трудами, к тому же на ум приходила история Цай Цзина о 47 погибших в Аньфэньском монастыре. Если бы на эти стены воздействовали чем-то иным, нежели обычным долотом, пламенем, алхимией или одной из взрывчаток Линчжэня, то тогда последствия были бы совершенно непредсказуемыми. Все обернулось бы ужаснейшим ночным кошмаром для любого, кто бы ни попытался это сделать. В этой темнице вполне мог находиться и тот легендарный монах, который тренировался не один век, опытный ученый, способный проникнуть во все тайны вселенной. «Вы правильно предположили», — пробормотал Цай Цзин и отошел. Раздался лязг железа, где-то в глубине, в конце потайного туннеля, отворилась дверь. Солдаты отправились внутрь, тотчас же вернулись обратно, ведя посередине в окружении по меньшей мере 5 лезвий. Лу Цзюньи не признала бы их. Тощие и грязные, от них несло смрадом их собственных испражнений, запястья и лодыжки были надежно закованы в цепи, а шеи вытянуты вперед. Покрытые корками грязи волосы скрывали их лица. Вокруг жужжали нетерпеливые мухи. Один глаз Линчжэня раздулся до размеров апельсина и потемнел от запекшейся крови. Ужас превратил разум Лу Цзюньи в ничто. Пусть они виновны, но разве можно с ними так? Разве можем мы тогда считаться цивилизованным государством? Фаньжуй плотно заткнули рот кляпом. Стражники знали, что с опытной заклинательницей Жэньса шутки плохи. Оба заключенных щурились и моргали, пытаясь закрыться от яркого дневного света. Когда же они последний раз видели что-то за пределами темницы, где их заперли? Еще больше ужас обуял Лу Цзюньи, когда она поняла, что в яме, покрытой камнями гунши, не было окон, равно как и воздушных отверстий, ведущих наружу. Слезящиеся глаза Линчжэня наткнулись на Лу Цзюньи. Он непонимающе уставился на нее. Фаньжуй, казалось, приспосабливалась к свету куда медленнее. Взгляд ее блуждал, словно она видела все и вместе с тем ничего одновременно, пока она не заметила Цай Цзина и не уставилась на него. Солдаты вывели пленников на середину открытого пространства и поставили обоих на колени. Послышался звон цепей. Линчжэнь едва не упал лицом прямо на камни, но один из стражников тотчас же резко поднял его. Как только заключенных представили, стражники отступили назад, но лишь на расстоянии вытянутой руки, держа клинки наготове. Цай Цзин обошел их, внимательно разглядывая. Линчжэнь потупил взгляд, не то из уважения, не то из страха, а быть может, из-за того и другого вместе. Реакция Фань-Жуй была куда более недвусмысленной. Сердце Лу Цзюньи забилось чаще. «Пожалуйста, пусть советник не заметит», — безмолвно взмолилась она. Столь дерзкое неповиновение, пусть и было вполне оправданным, но неумолимо повлекло бы за собой наказание для всех них. Быть может, если она не сможет разговаривать, то и не погубит всех нас. Эта мысль ощущалась чрезмерно жестокой. Цай Цзин встал перед ними, взирая на них сверху вниз. Весь двор будто затаил дыхание. «Я слышал, что вам знакома моя спутница, госпожа Лу», наконец спокойно произнес он. Лин Чжэнь на мгновение приоткрыл рот, словно вспоминал, как разговаривать. Он перевел взгляд с Цай Цзина на Лу Цзюнь и обратно. «Да, господин советник», пробормотал он, голос его звучал прерывисто и очень тихо. «Она посоветовала мне дать вам с женой второй шанс, чтобы вы смогли умело и преданно послужить империи. Поведай-ка мне, ученый Лин, вы этого шанса заслуживаете? Если бы вас попросили, посвятили бы вы каждую частичку себя благу государя и страны?» И вновь Лин Чжэнь перевел взгляд с одного на другого. На сей раз в нем сквозило смятение. «Пожалуйста», — безмолвно взмолилась Лу Цзюньи. Если Лин Чжэнь плюнет на это предложение, разве он мог так поступить? Но, если он откажется, она рисковала не только своей жизнью, когда сообщила их имена советнику. «Служить вам для нас великая честь, господин советник», — сказал Лин Чжэнь. Лу Цзюньи с облегчением выдохнула. Но Цай Цзина не так-то просто было уважить. Разумеется, нет. Он принялся расхаживать между заключенными со сцепленными за спиной руками. Ученый, занимающийся зажигательными веществами, и заклинательница Жинься со способностями в алхимии, рассуждал он. Эксперименты с огненными порошками и камнями Гунши. Госпожа Лу оказалась весьма смышленой, раз посоветовала вас. Все прекрасно, за исключением того, что эксперименты вы проводили вопреки воле своего государя и повелителя. У нас и в мыслях не было проявить неуважение, выдавил Лин Чжэнь. Господин советник, наши знания ваши. Полностью. Не уверен, что ваша жена того же мнения. Да и ты, быть может, льешь мне в уши сладкую ложь, улыбнулся Цай Цзин. А вы друг друга стоите, верно? Такое совершенное сочетание алхимических навыков. К счастью, это также значит, что вас двое, он кивнул солдатам, освободить мужа и привести его в порядок. Выражение лица Лин Чжэня колебалось между ужасом и неверием, когда наручники соскользнули с его запястья и с грохотом упали на камни, и, прежде чем он свалился сам, стражники подхватили его и, шатающегося, подняли на ноги. Но он собрал все оставшиеся силы, чтобы заговорить и вновь начать умолять. «Господин советник, прошу вас, моя жена невиновна. У нее выдающиеся способности, и мы можем сделать работу для вас вместе. Эту работу вам придется выполнять поодиночке», — объявил Цай Цзин. «Видишь ли, пока один из вас остается в этой темнице, второй будет на коротком поводке. Это особенно касается твоей благоверной. Выйти она сможет на следующей неделе, когда ты вновь окажешься в кандалах и когда она поймет, что любое ее неосторожное слово может стоить тебе жизни. Так что поаккуратнее со своими проклятиями, заклинательница Жинься», добавил он, обращаясь к Фань-Жуй, и радушно кивнул ей. «Строгая алхимическая наука. Госпожа Лу будет докладывать мне о вас обоих и будет следить за вашим поведением». Он поправил свои одежды и уже было собрался уйти, как вдруг повернулся. «Ах да, стоило бы напомнить вам, что смерть далеко не единственное наказание. Ученый Лин, я ожидаю от тебя беспрекословного послушания. Один твой неверный шаг, и у меня найдется множество способов, как приструнить тебя с помощью твоей прелестной женушки». Сказав это, он выудил из-за пазухи кинжал, подошел к Фань-Жуй и схватил ее ухо, выглядывавшее из-под грязных волос. Одним движением он полоснул лезвием. Фань-Жуй дернулась от боли, выгнувшись дугой в кандалах, а Лин Чжэнь закричал. То был громкий долгий крик агонии, который эхом разнесся по этой проклятой арене смерти. Цай Цзин бросил ухо на землю вместе с клоком волос, а после достал платок, вытер пальцы, кинжал и кинул ткань туда же. «Надеюсь, все усвоили урок. Подчиненные в вашем распоряжении», — обратился он уже к Лу Цзюньи и спокойно зашагал прочь, прямиком к чудовищным воротам темницы. Глава 10. Луда сидела на краю тренировочного поля, обливаясь потом под палящими лучами солнца, и таращилась, как сестрица Линь тренирует стальную зеленую змейку и железного вихря. Железо против стали, Луда хихикнула над удачно подобранными прозвищами товарищей. Их стили были совершенно разными. Луда подумала, что ничего плохого не случится, если она немного потешит себя, наблюдая за тем, как они доводят друг друга до отчаяния. Стальная зеленая змейка ей нравилась, пусть и была из богатеньких, да еще и дерзкой в придачу. Железный вихрь, тоже вполне себе неплохая, хоть порой та еще заноза. Но Луда не ощущала за собой вину из-за того, что собиралась потешиться над тем, как одна из них чуть потреплет другую. Ликуй беспрерывно атаковала Ху Саннин топорами, словно смертельный ураган из лезвий. Ху Саннин раз за разом уворачивалась от ударов, пока Ликуй не закипела от ярости и не разразилась бранью. Ху Саннин вела себя не лучше, она ухмылялась, крутилась и кидала аркан, но Ликуй отмахивалась от каждой атаки, как от назойливого насекомого. Сестрица Линь велела ей тренироваться только с арканом и не прикасаться к клинкам, так что она избегала чужих ударов, но и самой наносить удары ей сегодня не довелось. «Хуже драки не придумаешь», — размышляла Луда. «Я готова драться хоть каждый день, но только если у меня будет возможность ударить противника в ответ». Им обеим давно уже следовало уяснить, что, слушая они советы сестрицы Линь, куда больше преуспели бы. Вот только ни у кого из них не было настроения следовать им. Бедная сестрица Линь. Еще с самой первой недели она старалась подстроить тренировки и упражнения под привычный ей режим, но даже за прошедший с тех пор месяц ей удалось это сделать едва ли наполовину. Да разве можно было ожидать иного? Далеко не все герои Линшиньба смирились с тем, что у них теперь будет наставник по боевым искусствам. Луда не сомневалась, что Ликуй научилась драться на улицах своего родного города, избивая всех и каждого и отнимая у них деньги. Они дважды сходились в тренировочном бою, пока сестрица Ху сидела в сторонке. Луда была готова избивать Ликуй, пока не остановит, потому что та посмела покуситься на ее божий зуб. Сестрица Линь была очень зла, даже больше самой Луда, хотя та пыталась ей объяснить, что это будет той только на пользу, что нужно быть готовой к тому, что соперник может прибегнуть к таким низким, грязным приемам, как этот. После чего Ликуй зарядила ей в лицо ком земли, а Линь Чун усадила Ликуй, выставив против Луда Ху Саннин. Пусть сестрица Линь весьма опытная, но придется ей свыкнуться, что не все здесь следуют правилам. Луда сунула руку под одежду и погладила гладкие края божьего зуба, что покоился на самой великолепной из ее татуировок, хризантемах, лотосах и пионах, которые будто укачивали артефакт в чернильной колыбели. Разумеется, сейчас и она сама, и ее божий зуб были мокрыми от пота, что стекал по носу и подбородку, пропитал и заставил одежду липнуть к телу. Дувший со стороны болот ветер приносил в Линшиньба непривычную прохладу. Но это не особо-то помогает, так как ты здоровенная монахиня, да еще и весь день сражалась на санцепёке, простодушно раздумывала Луда, особенно после того, как сестрица Ху обставила ее в поединке. Луда не придавала особого значения этому, сражалась сестрица Ху весьма недурственно, а Луда пришлось обходиться лишь посохом. Она надеялась, что сестрица Ху также побьет и Ликуй. Это подняло бы ей настроение. Быть может, сегодня сестрица Линь наконец согласится поучить ее, как применять божий зуб в бою. Луда ведь так старалась, делала все, что было велено, и в поединках артефактом не пользовалась. Сестрица Линь сказала, что так она сможет стать сильнее, пусть и на какое-то время это сделает ее слабее, но она вела себя послушно и вообще не жульничала. Ну, по крайней мере, больше одного-двух раз не жульничала. И она сказала сестрице Линь, что ей не помешало бы научиться обращаться и с божьим зубом, возможно, на каких-нибудь отдельных тренировках, ведь когда им придется сражаться со стражниками, другими разбойниками и прочими негодяями, ну, что сказать, те молодцы не станут ждать 40 лет, пока она отточит свое мастерство без божьего зуба, верно? Да она и не успеет ничего отточить, если ее убьют. Тренировочный бой резко прекратился, когда сестрица Ху набросила аркан на шею Ликуй. Та так и плюхнулась в грязь да принялась колотить по земле кулаком, отчаянно признавая поражение. Линь Чун остановила сражение и помогла железному вихрю освободиться, но та лишь отмахнулась от протянутой руки и сама поднялась на ноги, едва качнувшись. «В толк не возьму, как это слепит из меня лучшего бойца», — сетовала Ликуй. «Да встреться мне такой же тренированный и безбашенный дурак, как сестрица Ху, я просто ударила бы его в спину, а потом пустила бы в ход топор, а затем и второй, вот и решена проблема». В честном поединке начало было Линь Чун назидательным тоном. Да чхать я хотела на честный поединок. Мне по душе бесчестные бои, если это значит, что я буду жить, а они умрут», — провозгласила Ликуй. «Сестрица Линь старается из нас бойцов отличных сделать», — преданно парировала Луда, хотя несколько мгновений назад ее и саму посещала подобная мысль. «Ты вот как-нибудь наткнешься на того, кто спину не подставит, и если не будешь к этому готова, то именно тебя и распотрошат. Ослица ты тупая», — выругалась Ликуй. «А ну, давай закончим то, что начали, к бою». Луда подскочила, кровь так гулко стучала в ушах, что она даже не слышала, что там говорила Линчун спокойным тоном. Но в это мгновение их перепалка была прервана, вероятно, единственной на свете вещью, что могла разнять Ликуй и Луда. Сунь-Ирнян принесла поднос, полный паровых булочек. «Эй, еда!» — крикнула она, направляясь к тренировочному полю. Сегодня она красовалась в расшитом золотом розовом платье, блестящем, словно щечки младенца, и ее нарумяненное лицо было ему под стать. Что ни говори, а наряды Сунь-Ирнян Луда всегда нравились, да и еда у нее была недурственной. Главное, чтобы мясо было обычным. «Мне же тут лобковые волосы не попадутся, а?» — спросила Луда, сгребая три булочки одним махом. Сестрица Сунь одарила ее зловещим взглядом. «И где я тут, в горах человечину возьму? Для этого нужны путники, а мне только барашков да поросят предлагают». «Да что вы от человеческого мяса носы воротите?» — встряла Ликуй, откусив булочку. «Я с людоедкой согласна. Такое же мясо, как и любое другое, почто его выбрасывать. Вот я когда убиваю кого, так его мясо после жарки пахнет не хуже, чем свинина. Вот же мерзость», — сказала Хусаньнин Ликуй, хотя и присоединилась к ним, потянувшись изящными пальчиками к булочкам. Сунь-Ирнян резко отодвинула поднос. «Что ты там про мою еду сказала?» «Прости, сестрица Сунь, не хотела я. Сама ты мерзость», — взревела Ликуй и запустила поднос прямо в лицо Хусаньнин. Сестрице Ху удалось увернуться, и поднос лишь скользнул по ее плечу, а пышные горячие булочки разлетелись во все стороны. Сестрица Ху издала гневный вопль, и они с Ликуй сцепились, будто в самом деле вознамерились поубивать друг друга. Сунь-Ирнян, взвизгнув, отскочила в сторонку, а Луда кинулась к ним, чтобы унять сестер по оружию. Она потянулась к божьему зубу, обращаясь к его помощи и позволяя его энергии разливаться по ее телу. Казалось, они на миг позабыли, что все те бои, в которых участвовала Линчун за последние недели, были лишь скромной демонстрацией ее способностей. С порывом ветра сестрица Линь взмыла в воздух, буквально оторвалась от земли. Одной ногой она ударила Хусаньнин в грудь, отбросив ее на приличное расстояние, та упала на землю и покатилась по траве. Линчун развернулась, ее руки и ноги просвистели в воздухе, шесть раз ударив по болевым точкам Ликуй, она тут же оказалась за ее спиной и ударила ту локтем по шее. В мгновение ока Ликуй рухнула на землю. «Буянить будете в личное время», — отчеканила Линчун, — «но только не во время моих занятий. От учеников я требую дисциплины и уважения». Луда резко остановилась и поняла, что ее помощь теперь без надобности. С полным сожалением вздохом Луда позволила силе божьего зуба покинуть ее тело. Линчун резко вскинула голову. «Да, я свой зуб использовала», — обмозговывала ситуацию Луда. «Я старалась следовать твоим советам, но это уж больно походило на настоящую потасовку. Они потом наверняка пожалели бы о содеянном. Я лишь хотела сделать как лучше. И сделала бы, не вмешайся Линчун так чертовски быстро». Да как она вообще умудрилась так легко почувствовать божий зуб Луда? Как у нее получилось вытворять такое даже без собственного божьего зуба? Это нечестно. Тренируйся, сестрица Линь, хоть сутки напролет как проклятая, она не могла быть способной на подобное, ведь даже Луда так не умела. Судя по всему, сестрица Линь владеет какими-то навыками совершенствующегося, но ведь никто, кроме монахов и великих мастеров, не обладал ими. Сестрица Линь, может, и сражалась, как бог, но она все равно оставалась простым наставником по боевым искусствам. Луда немного расстроилась, в то время как Линчун заставила двух зачинщиц драки принести извинения друг другу и Сунь-Ирнян, а после отпустила тех во свояси. За ними поплелась и Сунь-Ирнян с пустым подносом, а все вкусные булочки теперь валялись в грязи, такое несчастье, что у Луда сердце кровью обливалось. Быть может, какие-то из них упали на траву, и она могла бы приберечь их для своего живота. Сестрица Линь тронула Луда за локоть. «С тобой все в порядке?» «Не из сопливых», — буркнула Луда. «Сестрица Ху меня побила, но в следующий раз я ее поколочу». Сестрица Линь кивнула. «Ты с каждым днем становишься все лучше. Да я еще лучше становилась бы, тренируйся я со своим божьим зубом». Сестрица Линь медлила с ответом, и на какой-то миг Луда понадеялась, что она скажет что-нибудь новенькое, но та лишь повторила то, что говорила весь прошедший месяц. «Всему свое время. Сейчас лучше пока оставить это». Луда дернулась в сторону. «Сестренка, обещаю, мы с тобой все». Луда не стала ждать, пока она договорит, и потопала прочь. Сестрицу она обожала, правда, но, Пресвятой Будда, как же она бесила. Луда жаждала подобной тренировки больше, чем самое соблазнительное лакомство, но все ее попытки жестко пресекались. Это было так несправедливо. Луда хотелось бы думать, что Линь Чун просто не могла обучить ее этому, ведь сама сестрица Линь таким артефактом не располагала, но Луда уже точно знала, что это полная чушь. Линь Чун оказалась столь талантливой, что каким-то образом сразу сумела разобраться во всей этой чертовщине. В тот момент, когда она воспользовалась божьим зубом Луда, ей удалось добиться с ним большего, чем у самой владелицы получилось за все 4 года, с тех пор, как она убила того мясника. Она зашагала к общей площадке за постройками, где стояли грубо сколоченные столы для совместных пирушек в хорошую погоду. Быть может, ей удастся раздобыть что-нибудь из еды и набить живот мясцом, а не мыслями. Несмотря на прежний промысел Сунернян, или же именно из-за него ей поручали львиную долю провизии, и Луда как раз застала ее за помешиванием мяса, которое тушилось на открытом огне. Она дала Луде немного оставшихся булочек, потому что та не поносила и не разбрасывала ее еду, в отличие от некоторых, и Луда с тарелкой направилась к одному из столов. Их премудрый тактик сидел там в одиночестве, потягивая из чашки прозрачный бульон. На скамье подле него покоилась медная цепь, его любимое оружие. Не иначе как Уюн решил подкрепиться перед тренировкой. «Мудрец», — поприветствовала его Луда, перекинув ногу через скамью и устроившись поудобнее. «Сестрица Лу», — кивнул Уюн. Выглядел премудрый тактик да нельзя забавно, но Луда это было по нраву. Тощий и костлявый на фоне крупной Луда, Уюн напоминал чрезвычайно красивый и смышленый скелет, обрядившийся в человеческую кожу, с глубокими глазами, высокими скулами и узловатыми локтями. Поскольку у того не было повязки на голове, на всеобщее обозрение торчали коротко подстриженные волосы. Луда в жизни не видела, чтобы кто-то нарочно остригал шевелюру, разве что монахи, те полностью или частично брили головы, но никаких предписаний о коротких прическах не существовало. Его до чертиков странные волосы казались еще чуднее из-за их коричнево-золотистого цвета. Луда никогда не спрашивала, сами ли они так растут или Уюн осветляет их с помощью уксуса и трав. «В чем дело, татуированная монахиня?» — покосился на нее Уюн. «Ох, ну это в духе мудреца, так хорошо разбираться в людях». Луда на это лишь хмыкнула. «Ну же», — Уюн подался вперед, положив руки на стол. «Можешь со мной поделиться. Все ведь из-за трений между сестрицей Ван и нашей новенькой сестрицей Линь. Знаю, вы с ней близки». Луда моргнула. Она не замечала никаких трений между вождем и сестрицей Линь. «Но если Уюн говорит, что они есть, значит, и вправду есть. Ты не совершишь ничего постыдного, если поддержишь сестрицу Линь», — продолжал Уюн вкрадчивым, почти заговорщицким тоном. «Сестрицу Ван порой нужно подтолкнуть к тренировкам, как и всех нас. Сестрица Линь виднее, верно? Какую бы тактику она ни выбрала для сестрицы Ван, не сомневаюсь, что это лишь пойдет всем на пользу». «Вот уж точно правда», — подумала Луда. «Скажи ей, что она может на тебя положиться. Самой же легче станет», — подбодрил ее Уюн. «Да я очень зла на сестрицу Линь», — выпалила Луда. «А?» — брови Уюна взметнулись вверх. «И почему же? Она все откладывает мои тренировки с божьим зубом. Я же ни в жизнь лучше не стану, если она не будет меня обучать. Все остальные думают, что я никуда не гожусь. Но это же совсем не так. Я вон кому хочешь голову снести могу». Луда ударила посохом по краю стола, кроша дерево. Уюн даже не дернулся, лишь улыбнулся. «Вот тут ты заблуждаешься. Никто и подумать о таком не посмел бы. За кого ты нас считаешь? Раз так, то почему ты не берешь меня на ограбление на следующей неделе? За подарками ко дню рождения советника Ц», — не унималась Луда. «Сестрица Сун тоже не брала меня с собой на последние вылазки. Прямо сейчас близнецы Чжан и сестры Тун промышляют контрабандой вместе с Ли Цзюнь и Ван Динлю, но никто не захотел взять с собой бедную Луда». «Да брось ты, тут же все, «Как белый день, ясно», — возразил Уюн. «Да, и что же тут ясного? План кражи подарков, моя идея, мы все переоденемся в беззащитных торговок, даже мы с Жуанем Седьмым. Тут все дело в хитрости. Надеюсь, что до драки не дойдет. Сестрица Лу, ты замечательная, но, даже прикинувшись торговкой, все равно всех распугаешь, а нам нужно застать их врасплох. А наши лодочники не взяли тебя с собой, потому что там-то все на воде будет, а ты плавать не гораздо. Мы в твоей силе не сомневаемся, сестрица, клянусь тебе. Если дойдет до войны с властями и поджога городов, нет никого, кого мы хотели бы видеть в первых рядах больше, чем тебя». Луда тут же оживилась. «Мы начинаем войну», — раздался смех Уюна. «Пока нет, но если начнем, то лишь во благо народа. Ну, все, иди к сестрице Лине, расскажи ей, что тебя гложет». «Хммфф», — с подозрением поморщила нос Луда. «Говорят, что ты сладких речей мастер. Ты же сейчас не пытаешься против меня их в ход пустить, чтобы внушить мне, что я сама захотела с сестрицей Линь помириться». Уюн откинулся назад и продолжил потягивать бульон из чашки. «Даже если и так, то лишь ради благого дела. Ты ведь любишь сестрицу Линь, вот ступай и поговори с ней». Луда побрюзжала для виду, но, слезав оставшиеся крохи с тарелки, встала и пошла делать то, что ей сказали. Сестрицы Линь, однако, в комнате не оказалось. Не оказалось ее и на общих площадках, и на тренировочном поле. Там были лишь Уюн, в одиночку упражнявшийся со своей цепью, да трое разбойников, выполнявших показанные сестрицей Линь упражнения черт знает как, без особого энтузиазма. Уже со второго взгляда Луда стало ясно, что это те чертовы три блохи. Луда фыркнула про себя. Ей сложно было поверить, что эти бестолочи в самом деле сподобились потренироваться. Ян Сюн, Ши Сю и Ши Цань оказались в Линшиньба после позорной череды краж, поджогов и убийств. Преступления шли одно за другим, чтобы скрыть все, к чему успели прикоснуться загребущие руки Ши Цань, и все то время они кричали при каждом удобном случае, что собираются пополнить ряды великих сучек, героинь Линшиньба, до тех пор, пока вся округа от Сицзина до Ханцзина не стала проклинать доброе имя Линшиньба, и пока стан Линшиньба не стал единственным местом, куда они могли податься. Луда была о них невысокого мнения. Поливать дерьмом славу Линшиньба, угоняя скот и поджигая гостиницы. Ужасное оскорбление. Да разве такое под стать герою? Луда родила за то, чтобы за уши их отправить к судьям на съедение, которые заклевали бы их, точно стая ворон. Но разве кто-нибудь ее послушал? Пожалуй, ее переплюнула Чаагай, поразив всех предложением выставить головы всей троицы на пиках в назидание другим, дабы больше никто не смел покушаться на славу Линшиньба. «Наше доброе имя дороже золота», — заявила она. «Наше доброе имя — это все». Луда не была до конца уверена в серьезности намерений Чаагай, но Сун Цзян с остальными вмешались, настояв на помиловании этой троицы и заявив, что тем нужно дать шанс, и если они окажутся среди правильных людей, их энергию можно будет направить в нужное русло. Шанс, да Луда была готова дать руку на отсечение, что Ши Сю семь раз пырнула ножом любовницу мужа Ян Сюн, да еще и служанке ее голову отрезала, а после попыталась все свалить на бедного продавца каши, которому не посчастливилось наткнуться на их тела. И это еще до того, как они сбежали, спелись с Ши Цани и вместе стали промышлять кражами и поджогами. И все же сестрица Сун была права, верно же, здесь, в Линшиньба, можно было получить второй шанс. Будь иначе, куда бы еще тогда могли податься подобные лудоклейменные преступники, вне зависимости от того, сколь благородными были их мотивы. Три блохи в ногах ползали, вымаливали прощение и давали все мыслимые и немыслимые клятвы, что перестанут воровать и убивать, если только это не послужит великой миссии Линшиньба. А теперь они, хоть и никто их не заставлял, отрабатывали боевые приемы. Так что, кажись, сестрица Сун оказалась права, гора могла стать вторым шансом для каждого. Даже сестрица Линита, казалось, ко всем относилась одинаково и спуску на тренировках никому не давала. Да только не были они одинаковы. Луда же была ее названной сестрой, да и убила не так много людей, как эти блошки. Или как Ликуй, или как семейство Чжан, которые брали людей на паром лишь для того, чтобы потом выбросить тех за борт, или как Сунирнян с Лили, которые вообще человечиной не гнушались. Что ж, по крайней мере, Луда убивала только по очень весомым причинам. Уюн был прав, ей нужно было поговорить с сестрицей Линь, но куда она запропастилась? Луда развернулась и заковыляла от тренировочного поля обратно вверх по склону, угрюмо отгоняя от себя противную мошкару, которая так и жаждала присесть на ее вспотевшую кожу. Да куда на этой проклятой горе могла пойти Линчун? Когда Луда подошла к хижине Чаагай, она услышала голос сестрицы Линь. «Это вновь случилось», — говорила она. «Но я не. Я думаю, что поступила неправильно. Что случилось?» Луда замедлилась и принялась вслушиваться. «Расскажи», — мягко ответила Чаагай. «Ну, это случилось не когда я пыталась показать, не когда я была в состоянии боевой медитации. Да, честно сказать, я и не пыталась победить. Но я думаю, что ошибалась. Мне кажется, я чувствовала это все время. Я все заставляла себя не обращать внимания, и я свыклась с этим, воспринимала как постоянное жужжание мелких букашек над ухом. Когда сестрица Лу взялась за свой божий зуб, я поняла, что это чувство никогда не исчезало. Что произошло, когда ты почувствовала его силу?» — спросила сестрица Чао. «Это было повсюду, у меня под кожей, в моей голове, и я просто не могла это игнорировать, но потом, когда она запечатала его силу, я поняла, это никуда не делось, это никогда не исчезало. Эта сила не злая, не неправильная», — сказала Чаагай. «Это тебя беспокоит?» Луда подкралась к углу хижины и выглянула из-за него. Сестрица Линь с сестрицей Чао стояли на скалистом выступе позади на фоне чистого голубого неба. Горный ветер трепал косу Линчун и свободные, похожие на монашескую рясу одеяние Чаагай. Сестрица Линь глядела на небо. Чаагай посматривала на нее, не нарушая воцарившуюся тишину. «Сама не знаю», — наконец выдала сестрица Линь. «Что все это значит? Ты рассказала мне, что об этом думают заклинатели. Но что думаешь ты?» «Ты вступила в связь», — ответила Чаагай. «Если мы примем мнение заклинателей, согласно которому божьи зубы сами по себе не несут в себе силы, но лишь выступают связующим звеном, думаю, это будет не слишком далеко от истины. Все, что мы знаем об окружающем нас мире, лишь маленькая часть одной картины, рассмотреть которую целиком мы не в состоянии. Обладаем мы более глубокими познаниями обо всех таинствах мира, о том, как из семечка вырастает деревце, как мы видим сны, как солнце висит в небе, как мертвые могут говорить с живыми или же как у обученных людей выходит развивать навыки совершенствующихся. Я думаю, нам бы открылось, что все это части единого целого. Универсальное понимание, мозаика, которую можно собрать из любых фрагментов». Луда нахмурилась. У нее не было намерения подслушивать. Но ведь это речь ведь о божьих зубах. Как они могли скрывать это от нее? От нее, единственной среди них, кто обладает божьим зубом. Почему же сестрица Чао говорит так, словно это ничего не значит? Как будто в этом не было никакой силы. Что-то сильно сжалось внутри Луда, как будто чья-то невидимая рука сдавила все ее внутренности. «Ты меня совсем запутала», — проговорила Линчун, стоя на выступе. «Я не философ, и уж наверняка не владею навыками совершенствующегося. Думается мне, уж больно ты серьезно относишься к этому званию, и считаешь, что в твоей жизни нет места этому». «Так и есть», — сказала Линчун. «Я наставник по боевым искусствам. В облаках витать не привыкла и духовными практиками сроду не занималась. Твои тренировки сами по себе являются духовными практиками. Как думаешь, почему буддизм предписывает посвящать себя какому-либо боевому искусству? Но я не совсем то имела в виду. То, что принято называть навыками совершенствующегося, это не какое-то особое умение, которым либо можно овладеть, либо нет. Все как с боевыми искусствами. Между одним неуклюжим ударом и уровнем мастерства, которым владеешь ты, пролегает огромная дистанция. Нельзя сказать, что кому-то это дано, а кому-то нет. Все зависит лишь от степени подготовки. Хочешь сказать, мне следует считать себя новичком в чем бы это ни было? Нет, я хочу сказать, что ты уже давно им являешься. Легкий ветерок прошелестел над выступом, нарушая тишину. Я уже рассказывала, что, когда тренировалась в монастыре, также обучалась этим навыкам, сказала Чаагай. То, о чем ты рассказываешь, я воспринимаю не как внезапное открытие, а лишь как укрепление мышц, обострение чувств, внутреннюю силу, что, переливаясь по телу, переходит в удар. Понимаешь, о чем я? Да, это вовсе не что-то отдельное от твоего боевого мастерства, оно относится к той же сфере. И взаимодействие с Божьим зубом сестрицы Лу, возможно, ускорило это или твое осознание этого, но твое тело и разум уже были готовы к этой связи. Тренируйся ты у наставника, думаю, сочла бы это просто новыми навыками и даже не сомневалась, что они чем-то отличаются от предыдущих. Лин Чун провела рукой по лицу, но все это так в новинку. Я всю жизнь думала, что уже все, и времени-то много прошло с тех пор, как я сражалась или в руках оружие держала, но не ощущала его частью себя, когда все не было под моим контролем. Я не понимаю, как. В общем, это для меня ново. Ча Гай кивнула. И тебя это пугает? Лин Чун хрипло рассмеялась. Не хотела бы так говорить, но кажется, да. Ча Гай отодвинула одну ногу назад и подняла руки, одну над головой, а другую перед собой, словно защищаясь от удара ножом. Давай, потренируйся со мной. Постарайся не бороться со своей силой, а я расскажу, что увижу. Луда не злилась, она не. Но сестрица Ча всегда была такой доброй к ней, такой удивительной, но... Почему она ни разу не предложила меня тренировать? Луда и в сражении-то никогда Ча Гай не видела, та обычно в одиночку практиковала свои приемы в лучах рассветного солнца. Разумеется, сестрица Ча владела боевыми искусствами, все же она была монахиней и охотницей за нечистью и получила соответствующую подготовку, но почему она никогда не звала потренироваться с собой Луда? Почему не просила ее использовать Божий зуб и не говорила: «Я расскажу, что увижу»?